«Зачем вам порт?» — хрипло спросил кламеец, хотя это его совершенно не интересовало. У него внезапно разболелась голова. «Геополитическая и экономическая роль Южного округа повышается», — тоном опытного лектора пояснил Максим. «Черноморские порты перегружены, что Туапсе, что Новороссийск. Суда по 10 дней ждут разгрузки. Потом грузы надо вывести, а железная дорога тоже перегружена. Горный рельеф затрудняет расширение путей. Проблема давно назрела, а Придонский порт позволяет ее решить. Потенциально грузооборот в нем даст оборот порядка 2 миллиардов долларов в год». 2,7 миллиарда, заглянув в бумаги, уточнил Денис. Степан Васильевич помассировал виски. Он никогда не оперировал такими цифрами. «Ничего себе! При таких доходах кто разрешит его продать?» «Вы и разрешите», — спокойно сказал Максим. «А насчет доходов? Ведь их еще нет. И чтобы они появились, вначале надо понести расходы. Углубление акватории, строительство новых терминалов, комплексы наземной инфраструктуры, реконструкция транспортных коммуникаций, инвестпроект обойдется примерно в 1,5 миллиарда долларов. Это по самым скромным подсчетам. Ни город, ни область подобными средствами, естественно, не располагают. Финансирование из центра не предвидится, Придонск не включен в планы перспективного развития». «Но это федеральная собственность. Я не могу ею распоряжаться». «Не беспокойтесь, Степан Васильевич», — вмешался Володя. «На первом этапе мы оформим акционирование и долгосрочную аренду за 70 миллионов долларов. Это входит в компетенцию муниципальных властей, но требует согласия правительства. Предварительно вопрос согласован. Вот, посмотрите». Юрист положил перед мэром серьезного вида документ, потом второй, третий. «Когда наступит второй этап, приватизация, вам это не доставит беспокойства. Мы все оформим сами. А бюджет пополнится еще на 30 миллионов». Коломеец молчал. От этих миллионов и миллиардов у него закружилась голова. Такие суммы не укладывались в сознании. В крутом боевике героический супермен завладел бы этими чемоданами, рванул куда-нибудь на Карибы и жил долго и счастливо. Но это хорошо только в кино. Где они, эти Карибы? Как туда рвать? Как выводить такие бабки? Как их сохранить и не потерять голову? Да и что делать на тех Карибах? Кем руководить? Кому подчиняться? К тому же вся родня, друзья, знакомые и любовницы находились здесь, в Придонске. «Итак, Степан Васильевич», — спросил Максим, и в голосе его прозвучали требовательные нотки. Мэр вздохнул и отодвинул чемоданы. «Я сам не могу решить этот вопрос. Его надо согласовать с руководством». «Пожалуйста, согласовывайте», — согласился Максим. «Думаю, недели вам хватит?» Коломеец не очень уверенно кивнул. «Хватит». «Вот и прекрасно. В следующий понедельник в 12 мы вам позвоним. А сейчас я предлагаю выехать на природу». Без особого воодушевления предложил Степан Васильевич. «Отдохнем, в казаки вас примем. Банька, шашлычок, пиво, раки». «Раки? Какая прелесть!» — восхитился Максим. «Но сейчас не получится. В следующий раз, когда будем обмывать сделку». Визитеры синхронно встали, быстро собрали документы, ноутбук и чемоданы, без особой теплоты попрощались и направились к выходу. Секретарша шла последней. Приглушенно процокали каблучки, у нее были стройные ноги и круглая, даже на вид упругая попка, видимо, накачанная в дорогом столичном фитнес-центре. А черные колготки в жару выглядели очень сексуально. Многозначительно хлопнула дверь. Милиционер в вестибюле принял строевую стойку и отдал честь. «Ну как?» — Галина Васильевна спросил Максим, когда они оказались на улице. «Правда, очаровательный идиот?» Строгая дама в черном без улыбки кивнула и сухо сказала: «Не знаю, но это типичный красный директор, а они самостоятельных решений не принимают и риска на себя не берут». Мэр Придонска из-за портьеры наблюдал, как москвичи рассаживались в дорогие джипы. Секретарша почему-то ехала отдельно. Два внедорожника обогнули клумбу, солнце отражалось в черных блестящих крышах. Объехав площадь, они свернули в сторону Тиходонского шоссе и скрылись из глаз. «Ну и ладно», — возвращаясь за свой стол, сказал Коломиец. «Не пропадать же раком! Санька и Николаем поедем!» Бесшумно приоткрылась огромная полированная дверь, и в кабинет осторожно проскользнул только что помянутый Николай Спиридонов, невысокий, невзрачный человек с простецким лицом, выдававшим его деревенское происхождение. «Чего они хотели, шеф?» «Порт покупали», — буркнул Коломиец. Он не любил своего заместителя, не без основания полагая, что тот метит на его место. Даже называл за глаза кацапом. Но Спиридонов всячески демонстрировал максимальное почтение и преданность, старался быть полезным, и это у него получалось. Поэтому неприязнь мэра была завернута в видимость дружбы. «Порт? И за сколько?» Степан Васильевич поморщился. «Николай, ну что ты глупые вопросы задаешь? Ну, положим, 70 миллионов, дальше что? Или 100? Какая разница? Это не наша с тобой компетенция». «Завтра поеду к Пострякову, доложу, пусть они там решают». «А чего в чемоданах было?» — не унимался Спиридонов. Коломиец поморщился еще сильнее. «Что я смотрел?» «Давай, собирайся, там уже Арсен шашлыки жарит». Два черных BMW X5 с московскими номерами неслись в Тиходонск. Двойное превышение скорости их не волновало. «Привет, ребенок, чем занимаешься?» Когда Лис говорил с женой, его каменное лицо разглаживалось, носогубные морщины утрачивали обычную резкость, и голос смягчался. «Да вот, с Оксанкой журналы смотрим, слышишь?» На другом конце эфира зашелестела толстая бумага. «Слышу. Заехать за тобой?» «Зачем? Мы еще поболтаем. Ирка должна подойти, чаю попьем». «Ну, ладно». «Ты меня хорошо слышишь?» «Да, отлично». «Тогда развлекайся дальше. Пока». «Пока». Лис спрятал телефон. Он находился в читальном зале университетской библиотеки. Цокольный этаж, толстые, отделанные мрамором стены, но связь почти везде была нормальной. Только в дальнем углу уровень сигнала падал до нуля, да здесь, под лестницей тоже. «Ладно». Он подошел к стойке выдачи литературы, показал удостоверение. Худощавая женщина в круглых очках перестала перебирать потертые карточки в допотопных деревянных ящиках. «Что-нибудь случилось?» «Не у вас. Мне надо проверить формуляры выдачи книг». «Пожалуйста, назовите фамилию, я посмотрю». «Я сам точно не знаю, только приблизительно. Мне нужны буквы от К до М». «Ну, пожалуйста, пройдите сюда, посмотрите». Он принялся быстро перебирать затертые карточки из тонкого картона. Неровные записи, многочисленные карандашные пометки, потертости и исправления. Все, как было в его школьной библиотеке 30 лет назад. Карточку ребенка он нашел быстро. Мостовая Екатерина. Почему она не изменила здесь фамилию? По всем документам уже давно Коренева. Впрочем, это ерунда. Когда она здесь была? Вчера? Но в формуляре имелись отметки только недельной давности. «А без записи вы выдаете книги?» Библиотекарь пожала плечами. «Вообще-то не положено, но если мы знаем студентов, активистов, отличников, то выдаем под залог студенческого билета. Но только на несколько часов, без выноса из зала». «Спасибо», — сказал Лис и вышел. Сегодня начальник оперативного отдела Тиходонского РУБОПа получил информацию о серьезном конфликте между Питоном и Валетом, организовал задержание Крученого, БК из группировки «Карпета», написал объяснение в ОСБ о вторжении в общество защиты малого и среднего бизнеса и узнал о порядке регистрации книг в студенческой библиотеке. Причем последняя информация оказалась для него самой важной, но неопределенной. Может, ребенок была здесь вчера, а может и нет. Может, телефон не принимал сигналов, а может и принимал. Подполковник Коренев терпеть не мог такой неопределенной информации. И горе оперу, который осмеливался ее докладывать. «То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет», — кричал начальник отдела и был прав. А сегодня он принес двойственную информацию сам себе. На кого орать? Конечно, можно было прямо спросить, а Катя Мостовая была здесь вчера? Вы выдавали ей книги без регистрации? Студентка Мостовая Коренева как раз активистка и почти отличница. Ее наверняка помнят библиотекари. Но не хватало привлекать к ребенку негативное внимание. А чего это ею милиция интересуется? А если еще дознается, что это старый муж, используя служебное положение, контролирует молодую жену, вообще позор. Маразм какой-то. Лис вышел на улицу, сел в машину, включил двигатель, задумался. У него огромные оперативные возможности. Можно пустить за ней хвоста, можно подвести агента, можно поставить телефон на прослушку, можно включить систему мобильного позиционирования, наконец. Вот только стоит ли? Это и есть основной вопрос. Он включил передачу и мягко тронулся с места. Ложь не так сложно выявить, гораздо труднее ее покарать, как на службе, так и в семейной жизни. Сейчас время пофигизма и полного всепрощенчества. Начнешь рубить мечом направо и налево, останешься без друзей, подчиненных, близких людей и приобретешь репутацию полного мудака. И потом, так ли уж хороша правда? Если знать все как есть, то можно с ума сойти. И опять-таки потерять друзей, сослуживцев, родственников, жену. Нет, полная правда никому не нужна. Намного проще не заметить какой-то мелкий обман или простить его. Когда дело касалось работы, Лис делал это редко и очень неохотно. Если подчиненный врал даже в малом, он переставал для него существовать, а вскоре и переставал быть подчиненным. Конечно, оперативная работа строится на лжи и обмане, но это совсем другое дело. Ради результата можно пойти на компромисс. Как в шахматах, допустимо жертвовать фигуру ради выигрыша качества.